Глава 22. Поиски. Уже не первую неделю друзья методично прочесывали лес, плотной стеной окружавший школу дождя, в поисках другого маяка, но безрезультатно. В самом начале поисков Иржик разработал некое подобие схемы, по которой они должны были вести поиски, отмечая на карте пройденные участки. Странно, но настоящего плана местности вокруг школы им не удалось найти ни в библиотеке, ни в киоске с канцелярскими принадлежностями, поэтому Иржик нарисовал его сам. Но картограф был из него неважный, поэтому территория вокруг школы на его рисунке выглядела как кривоватый круг, в центре которого он перевернутыми галочками изобразил шпили школы. Отметив на импровизированной карте разрушенный маяк, Иржик расчертил площадь на примерно равные участки, похожие на расходящиеся лучи. «А как мы поймем, что обошли вот, например, этот участок?» Ухмыляясь, ткнул пальцем наобум Мика. «Там же на самом деле разметки нет». «Ну, примерно». Иржик насупил белесые брови. «А если просто бродить по лесу, куда глаза глядят, мы точно ничего не найдем». «Да мы и так ничего не найдем». Покрутив карту влево-вправо, пробормотал его товарищ. «Может, при входе в лес хотя бы какие-то метки ставить? Вот, мол, мы входим на полоску под номером 1». «Какую полоску?» Альбинос перегнулся через его плечо, пытаясь найти на своем рисунке полоску. «Ну, вот это вот из центра до края территории», показал Мика, водя пальцем туда-сюда вдоль одного из участков. Чтобы ускорить процесс, друзья разбились на три группы. Две пары и одну тройку. Белла с Еленой взяли к себе в мини-команду Мику. Хлоя выбрала Иржика, а Кейра оказалась в паре с Умой. Входя в лес, они отмечали на карте места, как придумал Мика, и шли, удаляясь от школы, как им казалось, прямо. Иногда они перекликались, чтобы определить, что никто не сбился с пути. В первый свой заход пара Иржика и Хлои через какое-то время вышла к очень крутому обрыву. Земля здесь резко заканчивалась, словно кто-то срезал ее кривозубым ножом, как ломоть гигантского пирога. Где-то очень далеко внизу, из зияющего провала пропасти, торчали острые обломки расколотых каменных глыб. А дальше, насколько хватало глаз, простирался густой темно-зеленый ковер из крон деревьев. Хлоя мелкими осторожными шажками подошла к краю обрыва и с опаской глянула вниз. Сердце тут же оборвалось, и желудок скрутило. «Смотри, Иржи, какая пропасть! Даже б не представляла, как высоко находится наша школа!» Она обернулась на товарища и чуть не рассмеялась. Иржик стоял на полусогнутых ногах, и его колени тряслись. «Прости, я боюсь высоты. Очень. Мне даже не стыдно сейчас», — еле выдавил он, прикрывая рот ладонью. «Меня уже заранее мутит. Отойди от края, смотреть на тебя страшно». Хлоя весело мотнула рыжей головой, отчего огненный ореол волос на миг взметнулся и упал ей на плечи, не подхваченный даже легким дуновением ветра. На обрыве стояло совершенное безветрие и тишь, и только унылый моросящий дождь шелестел по жухлой траве. Хлоя, приободрившись от того, что оказалась смелее парня, подошла совсем близко к краю, так что носки ее ботинок чуть выступили над ним. «Эх ты!» — с легкой ехидцей крикнула она, сдерживая страх перед пропастью. «А я не боюсь. Жалко, ветра нет, а то можно было бы представить, что летишь». «Тут не бывает ветров», — пробормотал Иржик. «Отойди, пожалуйста». В этот миг почва под ногами Хлои вдруг стала проседать и крошиться. И не успела она понять, что происходит, как узкий и длинный пласт земли оторвался от обрыва и поехал вниз. Когда девушка пришла в себя, она сидела на мокрой траве в паре метров от края. Иржик стоял к ней задом, согнувшись в три погибели. Его рвало. Если бы он не среагировал и не оттащил Хлою от пропасти, она бы сейчас уже лежала внизу на скалах. «Спасибо», — прошептала она, подходя к парню. «Извини, я очень глупо поступила». «Да уж». Иржик вытер рукавом рот и, не оборачиваясь, побрел к лесу, откуда они пришли. За несколько недель друзья сделали уже много заходов, но их поиски не увенчались успехом. И если действительно вокруг школы располагалось еще три маяка, ребята удивительным образом не наткнулись даже на один. «Слушайте, ну мы почти весь лес прочесали. Понятно, что у нас карта неточная, и, наверное, мы пропускаем какие-то участки. Но искать огромную башню в лесу — это все-таки не за грибами ходить. Ее издалека будет видно даже за деревьями. От первого маяка осталась здоровенная куча кирпичей. Я представляю, какой он был большой». Мика в течение уже нескольких дней сомневался в том, что они идут в верном направлении. «Мы ходим бессистемно по лесу и явно что-то упускаем». «Почему бессистемно?» — обиделся Иржик, который считал, что его план не так уж и плох. «У нас очень даже четкая схема поисков есть». «А толку нет», — возразил Мика. «Ну, придумай что-то более толковое». Друзья снова расселись за своим взрослым столиком и принялись спорить. Кажется, их слаженная команда стала привлекать внимание, потому что на них теперь обращали внимание другие ученики. Хотя это было неудивительно, учитывая состав компании. Известная всем Беладонна, Мика, который уже успел завоевать сердца многих девчонок, да и мальчишек, своей потрясающей музыкой, Елена, над которой когда-то все потешались благодаря Белле, теперь тоже в этой компании. «Послушайте», — сказала Ума, «я, может быть, сейчас глупость скажу, но мы же договорились все варианты обсуждать». «Конечно», — ответил Мика. «Тем более, судя по твоей догадке насчет четырех вещей, ты часто высказываешь дельные замечания». «Правда, пока что догадка не подтвердилась», — криво улыбнулась Ума. «Поэтому, может, и то была ерунда. И сейчас я бред скажу, но...» «Да говори уже!» «Я тут все думала-думала. Ведь сколько этот маяк существовал здесь, и никто его не обнаружил до Елены. Может быть, надо от этого отталкиваться?» «Еще Джейкоб», — подсказал Елена. «Да, и он. Но больше никто не смог найти. А вдруг его и правда не все могут видеть?» «А как же его потом нашли и разрушили?» — возразила Белла. «А может быть, я просто показала дорогу?» Елена поникшим взором уставилась в пол. Она часто размышляла. Разрушили бы маяк, если б она в тот раз так опрометчиво не проболтала все Гектору. «Что значит «показала дорогу»?» Друзья непонимающе уставились на нее, а Ума затараторила. «Вот, я про это и говорю. У меня есть теория. Маяк и другие важные вещи могут видеть далеко не все. Но если они покажут, тогда уже и остальным путь открыт». «Поднимите мне веки!» — зловещим голосом прогудел Иржик. «Именно так!» «Но если даже так, то что это нам даст?» — спросил Мика. «То, что мы ходим, разделившись на группы, мешает поиску, потому что получается... Ищет только команда, в которой есть Елена. А остальные две, даже если придут на место, где стоит еще один маяк, его не увидят, но свой участок отметят на карте как просмотренный». «Вот черт! Это же значит, нам надо заново начинать все. Прочесывать уже пройденные зоны, причем мы даже не отмечали, где кто искал. И все это будет намного дольше». «Я знаю, как немного ускорить», — тихонько сказала Елена. И все в ожидании повернулись к ней. «Мы позовем Джейкоба». От мысли, что учитель будет теперь ходить вместе с ними, в животе Елены порхали бабочки. Огорчало лишь то, что он обязательно должен находиться в другой команде. Когда девушка снова пришла к квартире учителя, чтобы позвать на поиски, у нее от волнения заледенели пальцы на руках. Зато внутри бушевал пожар. Она была уверена, что он согласится, ведь в прошлый раз сам предложил свою помощь. Непослушной рукой она постучала в заветную дверь. Джейкоб почти сразу открыл. Вопросительный взгляд, устремленный на Елену, выражал легкое удивление. «У вас найдется для меня время?» — спросила девушка, еле сдерживая дрожь в голосе. «Мне о многом надо вам рассказать». Пока Елена располагалась, как обычно, в кресле у журнального столика, Джейкоб скрылся в небольшой кухоньке, и скоро оттуда донеслись чудесные запахи сваренного свежемолотого кофе. Елена, прикрыв в блаженстве глаза, тянула носом терпкий аромат. Как оказывается, давно ей этого не хватало. В школьной столовой был автомат, выдающий довольно неплохие напитки. Но ничто не сравнится с запахом и вкусом настоящего, только что приготовленного в турке кофе, обжигающе горячего, без кислого привкуса. Джейкоб, словно угадав привычки Елены, добавил в ее порцию жирных сливок, а себе бросил ломтик лимона. «Ну, раз ты сказала, что разговор будет долгим, мне пришлось подготовиться», сказал учитель, входя в комнату. Он поставил перед Еленой большую дымящуюся чашку с ее любимым напитком, о настоящем вкусе которого она почти забыла, за неимением лучшего. Выдвинув на середину столика корзинку с соленым печеньем, которого тоже никогда не бывало в столовой, он приготовился слушать. И Елена, маленькими глоточками отпивая вкуснейший кофе, наконец поведала учителю обо всем, что происходило в последнее время. Рассказала про страшную комнату и свои ночные кошмары, про пугающие и очень реальные сны Беллы. «Так это тебе досталось то место?» Глаза Джейкоба, обычно такие спокойные, словно в них отражался штиль на огромном голубом озере, вдруг загорелись, вспыхнули, как бензин, разлитый по воде. «Да, вот в чем дело», — пробормотал он себе под нос. «А я еще удивлялся». «Вы о чем? Объясните», — попросила Елена. «Я же вам обо всем рассказала». «Мне кажется, что не обо всем», — улыбнулся Джейкоб. «Но это твое дело. Говорит лишь то, что считаешь, мне пора знать». Елена оторопела, но быстро справилась с собой. Единственное, о чем она не рассказала Джейкобу, это о незнакомце в башне. Неужели он имел в виду это? «Я знаю про комнату», — тем временем заговорил учитель, словно не замечая ее замешательства. «И в отличие от учеников, считающих истории о ней байками, никогда не сомневался в их правдивости. Я ждал, что скоро по школе поползут слухи о странном поведении или изменении одной из учениц, а затем она якобы уедет домой. Я не мог предотвратить заселение в это место, но надеялся вмешаться в этот страшный процесс. В маяке было много книг, но они так долго и сложно переводились. Я нашел какую-то информацию, что могла бы мне помочь, однако тем временем ничего не происходило. Никто не передавал шепотом друг другу жуткие новости, как вдруг внезапно состарилась ученица или сошла с ума. Я по-прежнему приходил в башню и занимался переводами, пока однажды, поднявшись наверх, не почувствовал, как ходит ходуном пол под ногами. Ты же знаешь, в нашем городе может быть только дождь. Землетрясения и прочие природные катаклизмы обходят это место стороной. Для них есть другие пристанища. Но я не стал ждать, что последует за землетрясением, и решил скорее убраться оттуда. Только вот почувствовал, что больше не увижу этих толстенных фолиантов и негде будет мне черпать информацию. Пока я раздумывал, какую книгу хватать, все и началось. Сыпались кирпичи, лопались стекла, вода заливала все пространство, и я едва мог отвести ее от себя. Дальше я уже плохо помню. Я приходил в себя под завалами и снова отключался. А потом меня нашла ты. «Почему вы не рассказали мне это раньше?» — полушепотом спросила Елена. Джейкоб пожал плечами. «Сначала я не знал, почему ты оказалась на месте разрушенной башни. Вдруг случайно. Ты выдавала информацию порциями. Наверное, тебе так было проще. Но про комнату не упоминала, и я тоже не стал. Если бы я знал, где ты ночуешь, как повезло, что там оказалась именно ты». «А ведь должна была быть не я», — заметила Елена. «А кто?» «Белла». Глаза Джейкоба расширились, и в них плеснулся ужас. Казалось, он на миг даже перестал дышать. Наконец учитель покачал головой и с облегчением вздохнул. «Какое счастье, что так случилось», — проговорил он. «Как же так вышло, что ты поселилась там?» «Белла меня прогнала, а так она явилась последней». «Они все подгадали», — сказал он непонятную фразу себе под нос. Но просчитались. «Вы о чем? Кто подгадал?» Ее специально задерживали, чтобы она попала в ту комнату. И на этом процесс перехода был бы завершен. Джейкоб продолжал говорить загадками. Елена с возмущением смотрела на него, но ждала. Но они не учли ее взбалмошный и эгоистичный характер. Конечно, она не пожелала идти в темный закуток. Она могла прогнать не тебя, а другую девочку. И тогда бы до меня дошли те самые слухи, которых я так ждал. Но что-то в тебе отчаянно сопротивляется темноте, которая настойчиво пытается выбраться из своего заточения. «Через портал?» В голове Елены начало понемногу проясняться. Джейкоб кивнул. «Ты не только могла видеть маяк, ты еще и препятствуешь злым чарам. Лишь бы тебе хватило собственных сил на все это». «То есть маяк видят не все? Мы только сегодня до этого с друзьями додумались, но совсем не были уверены». «Далеко не все. Иначе его бы давно нашли». «Значит, вы нам очень нужны», — тихо сказала Елена, потупившись. «Ведь вы тоже его видите». «Я с радостью вам помогу. Ты расскажи мне, как справляешься сейчас, если вас разогнали и заставили раздвинуть кровати». «Я сплю на одной кровати с Умой. Она худая, и мы нормально умещаемся. На наши странности остальные уже перестали обращать внимание. Лишь бы не рассказали Мелиссе про это». Договорившись на завтра с Джейкобом после занятий прочесывать лес, Елена засобиралась домой. Она уже попрощалась и взялась за ручку двери, когда его тихий голос остановил ее на пороге. «В этом странном царстве дождя сквозь потоки воды сияет маяк». Незаконченное четверостишие многоточием повисло в безмолвном воздухе. Елена застыла у двери. Снизу вверх по позвоночнику пробежал ледяной холод. Затем закрался в сердце и вдруг обернулся огнем, обжигая грудь, заставляя горячую кровь быстрее нестись по жилам. Не оборачиваясь, она продолжила сдавленным голосом. «Сколько раз, молитву твердя, я искала следы твои или знак». Девушка дернула дверь на себя и быстро, не оглядываясь, вышла. Сердце бешено колотилось, в глазах стояла розовая пелена. Это было ее стихотворение, которое она оставила в маяке незнакомцу. Белла с небольшим рюкзаком за спиной стояла неподалеку от широкого школьного крыльца, дожидаясь друзей. Джейкоб должен был примкнуть к ним уже возле самого леса. Одно дело, когда в лесную глушь зачем-то отправляется компания молодежи, и совсем другое, если их ведет учитель на несанкционированную прогулку, не отмеченную в школьном плане. На дружную команду давно уже все поглядывали с завистью, а теперь, когда ребята стали частенько организованно уходить в сторону леса, так и вовсе начались пересуды да предположения. Попроситься с ними никто не отважился, да идти следом желающих не нашлось. Окружающий школу лес чем-то пугал учеников, и там редко кто-то гулял, разве только у самой его кромки, не углубляясь внутрь. «Мне кажется, нам все-таки нужно по отдельности собираться», предложил как-то Иржик. «А то в итоге найдется кто-то сверхлюбопытный и увяжется следом». «А я думаю, если мы все будем по очереди, крадучись, исчезать на заднем дворе школы, это привлечет еще больше внимания», — возразила Ума. «Так мы просто компания, которая отправилась гулять в лес. И ничего удивительного. Мы уже многому научились. Дождь от себя отводим и ноги на влажной траве не намочим. Может, мы грибы ищем?» «Ага, грибы. Главное, чтобы таких же грибников еще с десяток, а то и больше не нарисовалось», — огрызнулся Иржик. Пока решили особо не таиться, но уходить в лес с оглядкой. И если кто заметит чрезмерно любопытствующих, отправившихся следом за ними, он должен сделать вид, что на самом деле занимается тихой охотой. Пока инцидентов не случалось. Сейчас Белла ждала Елену с Кейрой и Мику, чтобы прошерстить очередной неизведанный участок леса. Остальные собирались примкнуть к ним уже на месте. «О, ты опять в лесной поход!» — раздался приятный тенорок сзади, и Белла обернулась. По лестнице крыльца нарочито медленно в развалочку спускался к ней сам Элайджа. За суетой последних дней она и подзабыла о своем увлечении, а сейчас, увидев взгляд с поволокой, которым одарил ее красавчик из-под черных стрельчатых ресниц, не смогла сдержать улыбки. «Мне не хватает двух жалких занятий по физкультуре, которые включены в школьную программу», — ответила Белла, стреляя глазами. «Да и то, когда занимаешься на воздухе, больше думаешь не о нагрузке, а о том, чтобы не вымокнуть. Поэтому я решила, что нужны регулярные прогулки». Она вдруг испугалась, что Элайджа примет ее слова за приглашение и начнет напрашиваться, но ему словно было все равно. «И товарищи организовала, похвально. Все теперь ходят и дышат лесным воздухом», — сказал парень, и Белли почудилось, что в его голосе недобрая ехидца. Что это было? Обида и упрек, что его не позвали? Или насмешка над ее новым кругом общения? Он же тогда вместе со всеми смеялся, когда Белла издевалась над записями Елены. А ведь ее новая подруга писала о нем. Интересно, он ей до сих пор нравится? Они с Еленой, не сговариваясь, обходили эту тему. Поэтому Белла так и не знала об истинных чувствах подруги. Хотя все, что прочла Белла в дневнике, было еще до того, как Елена нашла маяк. С тех пор, видимо, в ней многое изменилось. Она даже заметно похорошела и очки перестала носить. Но если ей до сих пор нравится Элайджа, Белла не встанет у них на пути. Уж переживет как-нибудь, чтобы из-за парня с подругой ссориться, которая ей жизнь спасла. Однако к этим мыслям примешивалась еще одна. Белла искренне хотела, чтобы чувства Елены к Элайджи остались в прошлом. И не из-за ревности, а потому что чудилось ей в его словах и в голосе что-то фальшивое и неприятное. Только она пока не могла распознать, что это. «А куда вы ходите?» — не унимался Элайджа. «Только не говорите, что просто бродите в поисках грибов. Вы ни разу не приносили их из лесу. А ты что, каждый раз за нашим возвращением наблюдаешь?» — парировала Белла, все еще судорожно придумывая, как ему отказать, если он начнет навязываться. Она вертела головой в надежде, что сейчас появится кто-то из друзей. Но, как назло, она пришла на место встречи сегодня слишком рано. Все еще собирались. Элайджа усмехнулся. «Нет, конечно, но я точно знаю. А так всякое болтают про вас». «Да и пожалуйста», — наконец возмутилась Белла. «Не вижу ничего страшного и странного, что люди хотят двигаться на свежем воздухе, и у них есть единомышленники». «Ну да, ну да». Элайджа прищурил красивые серые глаза, смерил Беллу ехидным взглядом и, что-то насвистывая, удалился в сторону школьного двора. «Надеюсь, Елене он разонравился», — еще раз подумала Белла. «А мне-то он как мог приглянуться, ума не приложу». «О чем задумалась?» Мика возник перед ней словно из ниоткуда. «Что он от тебя хотел?» Ей показалось, или в голосе 13-го прозвучали нотки ревности. Белла с любопытством взглянула на парнишку с торчащими по обыкновению во все стороны красными волосами. «Вот с кем в лес удобно ходить. Можно не бояться заблудиться. Всегда его голова, как маячок, будет светить», — подумала она. Мысли о маячке тут же напомнили ей, что они уже так давно ищут в лесу. Вопросом, зачем они вообще ведут эти поиски, кажется, никто не задавался. Просто так было нужно. Конечно, если они не ошиблись, Елена сможет набраться там сил, чтобы противостоять чудовищу из снов. Может быть, это убережет и Беллу от черной свадьбы. А Джейкоб, возможно, найдет там свои книги. А зачем это всем остальным? Но никто не спрашивал и не отлынивал. Друзьями двигало и любопытство, и желание помочь. А еще все где-то подсознательно чувствовали, что надвигается нечто очень темное, и им казалось, что их поиски важных вещей — единственный способ это остановить.